Ветхий Завет. Бог-ревнитель. Тексты Ветхого Завета говорят нам вполне прямо. Да, Бог есть любовь. Да, Бог явил свою любовь делами. Он свободно, непонуждаемый никем и ничем, создал мир и человека. Он по своей любви даровал нам пророков и закон. И еще он принес людям величайший дар – свободу. Далеко не все богословско-философские школы ислама считают человека свободным, утверждая, что Бог является непосредственной причиной всех событий. А шаризм предлагает концепцию перманентного творения. Всевышний каждое мгновение уничтожает мир и создает его заново, хотя и чуть измененным, как луч развертки на телеэкране. Суфии назвали этот ритм вдохом и выдохом Творца. Так Аль-Газали в трактате «Воскрешение наук о вере» соотношение мира и Бога рисует таким. «Солнце, луна и звезды, дождь, облака и земля, все животные и неодушевленные предметы подчинены другой силе, подобно перу в руке писца. Нельзя верить, что подписавший правитель и есть создатель подписи. Истина в том, что настоящий создатель ее Всевышний, как сказано им всемогущим, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил». Цитируется по Степанянс «Философские традиции Индии, Китая и мира ислама. История философии. Запад, Россия, Восток. Москва, 1995, книга 1. Человек – место приложения силы Аллаха. Как вы веруете в Аллаха? Вы были мертвыми, и Он оживил вас. Потом Он умертвит вас, потом оживит, потом к Нему будете возвращены. Коран. Ветхозаветное же утверждение вполне определенно. Бог от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Трудно ли было Богу с людьми? Да, при всей его надмирности он говорит, что не может быть вполне безмятежен и покоен без человеческой любви. Он не просто дает закон. Он умоляет людей не забывать его. Ему трудно с людьми. Читая Ветхий Завет, без преувеличения можно сказать, люди доводят Бога до слез. Как же должны были вести себя люди, и как близко должен быть к ним Творец, если однажды Библии приходится свидетельствовать, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Бытие, глава 6, стих 6. И все же любовь Бога к людям, как она известна в Ветхом Завете, не сделала Бога человеком. Подробнее о религии Древнего Израиля смотри главу «Жесток ли Ветхий Завет?». Где же в мире религий есть представление о том, что любовь Бога к людям столь сильна, что она ввергает самого Творца в мир людей? Есть много мифов о воплощении богов в мире людей. Но это всегда воплощение неких вторичных богов. Это повести о том, как один из многих небожителей решился прийти к людям, в то время как божество, почитаемое в данной религиозной системе как источник всякой жизни, так и не перешло за порог собственного всеблаженства. Ни Прометей, умирающий ради людей, ни Гор, чья жертва была столь ценима египтянами, не воплощают в себе абсолютное божество. Один – Ватан, Вадан, распявший сам себя на мировом древе Игдрасиль. «Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых». Старшая Эдда, Речи Высокого. Тоже не абсолютен. Один проводит себя через мучения ради приобретения недостающего ему знания рун и заклинаний. «Никто не питал, никто не поил меня, взирал я на землю, поднял я руны, стеная их поднял, из древа рухнул, 9 песен узнал я, стал созревать я и знания множить». Старшая Эдда, Речи Высокого. Перед нами жертва себе и ради себя. Добровольное погружение себя в боль – это одно из традиционных средств шаманской инициации. Добровольное ритуальное мученичество имеет целью вызвать у себя экстатическое состояние, то есть является формой камлания. Стеблин Каменский, старшая Эдда. Беовульф, старшая Эдда, песнь о Нибелунгах, Москва, 1975 год. И раз Один нуждается в таком опыте для приобретения недостающего ему знания, значит, он не может восприниматься как изначальная полнота. В народных религиях, язычество равно народность, страдают герои и полубоги, но подлинно высший не делает себя доступным человеческой боли. Где же мы можем найти представление о том, что не один из богов, а тот единственный вошел в мир людей?